«Это ты про которого, застелив свой люк маскировочной сеткой?» — спросил Хворостинин. «Про младшего сержанта Селихова», — кисловато проговорил Полускус, — «с ним явно что-то не так, еще и года не прослужил, а уже лычки сержантские нацепил. Я вон, чтоб их носить, полгода жопу в училище рвал. А он что?» Хворостинин удивленно посмотрел на Полускуса. «Сержант, да ты никак шутишь?» — спросил Михват, приподняв бровь. «Чего?» — не понял Полускус. «Ты че, про Селихова не слыхал? А че мне про него слыхать-то?» — помрачнел Вова. «Вов, ну ты чудак, конечно». Михват сел на мешки рядом со своим командиром. Попросил огня и тоже закурил. В отряде одно время про Селихова только и болтали. «Уж не знаю, где ты тогда был. Где-где?» «На службе». «И че болтали?» – заинтересовался Вова. Обычно улыбчивый и веселый Владик Хворостинин стал вдруг серьезным. Его не очень красивая, немного похожая на обезьянью рожица приобрела жесткие, даже суровые черты. Селихов в первый день на службе в одиночку увел душманов от своего наряда. Начал он серьезным, ровным тоном, увел, чтоб спасти от окружения. Внезапно Хворостинин погрустнел. Продолжил. «В том наряде был мой друг, Миша Глушка. Его Селихов тоже спас». Полускус даже открыл рот от удивления. Все больше и больше дивился старший сержант, когда Михват рассказывал ему истории, что сам слышал про Селихова, о том, как он вытащил командира хвостов из-под вражеского огня, о том, как гранатой пугал душманов, как добровольно пошел к ним в плен, чтобы его наряд отпустили, как собственными портянками навел на духов поисковую группу, чтоб тех взяли пограничники. «Это все вот этот парень», — округлил глаза Вова. «Да Селиховуши 20 лет не дашь, пацан пацаном. Вот этот парень», — пожал плечами Хворостинин. «Да врешь, байки это все, кто-то просто так шутит». Михват пожал плечами. «Да я б, Вова, и сам бы подумал, что байки, если б лично не видал, как Селихову на четряда вручал медаль за отвагу». Полускус удивленно поднял брови. Потом снова помрачнел и задумался. Не по себе ему стало. В душе у старшего сержанта зашевелились сомнения. А справедливо ли он на Селихова напал со всеми этими обвинениями в зелености? «Слышь, Вов», — голос Хворостинина вырвал Вову из собственных мыслей. «МММ, а что тебе за сон такой приснился-то?» Полускус вздохнул. Поджал губы. «Очень неприятный сон, Владик». «Какой?» Старший сержант Полускус мрачно глянул на Михвада. Тот моргнул большими любопытными глазами. «Что я, брат?» — ответил Вова, — «нынче ночью на гранате взорвался, а может быть, и на мине». «МДАА!» — протянул Хворостинин. И правда, тот еще сончик. Над Шамабадом клубился густой черный дым. Даже на фоне ночного черного от тяжелых туч неба его можно было увидеть невооруженным взглядом. Такая картина стояла у нас перед глазами, когда отделение загружалось в Шишигу. С Шамабада нас было шестеро. В засаду уезжали я, Стас Олейников, Ваня Мартынов, вооруженный пулеметом ПКМ, Алим Канджиев и Марат Сагдиев. Командовать нами должен был прапорщик Черепанов. Остальную часть отделения составляли ребята из резервной заставы. Шишига высадила нас у первых ворот на участке, там, где находился Волчий камень. Это был скалистый левый фланг. Дальше на ряду предполагалось идти в пешем порядке, применяя меры маскировки. К 2 часам ночи, 12 мая, сомнения многих в том, будет ли атака, стали потихоньку развиваться. Все потому, что на том участке, куда мы направлялись, секрет этим вечером уничтожил двух душманов, пытавшихся пронести к системе противопехотную мину итальянку. Духи оказали серьезное сопротивление, потому пограничники их просто уничтожили. А жаль, живыми, боевики могли рассказать что-нибудь интересное. Когда мы добрались до Волчьего камня, плоским навесом растущего у подножья отвесной скалы, то быстро распределились по местности. Сагдиев, Мартынов и парень из отделения резервной заставы по имени Саша Богдинь обошли скалы по крутой тропе, чтобы забраться наверх и составить группу огневого обеспечения. Стас Олейников и Алим Канджиев, назначенные наблюдателями, ушли вперед, ближе к берегу и спрятались там, чтобы сообщить о возможном приближении духов и девушки. Остальные, в том числе и я, остались в группе нападения и залегли в зарослях молодой акации, которыми поросла сопка напротив скалы. Там нам предстояло выждать некоторое время и проверить, придет ли кто из-за реки. «Саша, подлез ко мне Вова Полускус». Я оторвал взгляд от ониксово-черного в темноте Волчьего камня и каменистой тропы, что тянулась рядом с ним и уходила вдоль скалы к берегу Пинджа. «МММММ, я, это, хотел извиниться». Поговорил с Тараном, хмыкнул я. «Да не», — старший сержант покачал головой. «Мне про тебя мои же бойцы рассказали. Это правда, что про тебя говорят. И про гранату, и про то, что ты душманов в одиночку задерживал. Было дело», — суховато сказал я. «А чего ж ты молчал?» — удивился Вова. «Вова», — я глянул на него бесстрастным взглядом. «Больше бессмысленной болтовни я не люблю, только хвастовство». «Принял», — кивнул Паулускус. «Но ты все равно прости, что я так к тебе несправедливо». Он не договорил. «Все потому, что где-то вдали прозвучали хлопки выстрелов. Который час?» – бросил я Вове. Тот быстро глянул на свои часы, которые носил по-солдатски, циферблатом к телу. Разглядев зеленые точечки фосфорных стрелок, он быстро ответил. «2:30. Началось?» – подумал я. «Они все-таки пришли». Позади едва слышно зашуршало. «Это к нам подлез прапорщик Черепанов. Он нес с собой рацию и нацепил на уши гарнитуру. Сейчас, приложив к круглому наушнику пальцы, прапорщик слушал передачу и кивал. «Да, понял, есть». Договорив с заставой, он тихо начал. «Плохо дело. Правда, эти сукины дети перешли Пянш. Уже 3 наряда на границе вступили с ними в бой. Сейчас отступают до заставы. Были какие-то указания, товарищ прапорщик?» — спросил я. «Ждать», — на выдохе сказал он. «Пока что ждать. Когда надо будет, я прикажу, что делать». Минут 10 мы слушали хлопки далекой стрельбы. С каждым новым выстрелом я все сильнее сжимал цевье автомата. Душа моя все сильнее рвалась к заставе, стать плечом к плечу с товарищами. «Чего ж они, сукины дети, не идут?» — процедил Черепанов, глядя в темноту, что окутывала тропу, бегущую от берега. «Посмотрим, что дальше будет», — сказал я. В следующий момент где-то вдали засвистело и бабахнуло так, что Черепанов с Вовой Паулускусом аж вздрогнули. Я приподнял голову, прислушался к остаточному гулу взрыва. «Шарашат из миномета», — сказал Черепанов мрачно. «С того берега», — ответил я, — «и не прицельно. Мы сидели в засаде, а где-то у заставы свистели и рвались мины. Я насчитал еще 2 минометных выстрела». Буквально спустя минуту после первого бабахнуло громче, но уже без свиста. Я быстро догадался, что это наши ответили из танка. Тогда минометный огонь прекратился. Вряд ли точку накрыли. Возможно, спугнули расчет. «На связи, да, прием», — тронул вдруг Черепанов наушник гарнитуры. «Да, понял, товарищ старший лейтенант, есть». Прапорщик стянул гарнитуру на шею, поправил фуражку. «Значит, слушай мою команду», — начал он. «Таран приказал осмотреть местность у Волчьего камня. Если ничего странного не найдем, отходим. Возвращаемся на заставу. Душманы подходят. Наших всех по приказу к бою уже подняли. Нам надо к ним». Прапорщик поочередно глянул на меня и на Паулускуса. «Значит так, бойцы, вы вдвоем спускаетесь к камню. Осматриваете все там и докладываете. Дальше, снимаемся и уходим. А мы за вами присмотрим». «Есть, есть». С этими словами мы с Вовой, не нарушая маскировки, медленно спустились вниз по сопке, вышли на каменистую тропу, держа оружие наготове, стали красться к Волчьему камню. Широкая, устланная мелкими скальными осколками тропа, что пробегала тут, тянулась от тыла и системы к берегу Пинджа. Мы аккуратно пересекли ее, чутко слушали тишину границы, далекие хлопки стрелкового боя и неприятный сырой предгрозовой ветер, что шумел в верхушках деревьев. Подойдя к камню, мы замерли у него. Бегло осмотрели все вокруг. Никаких следов того, что до нас тут ходила хоть одна душа, не было. Казалось, никто это место сегодня не посещал. «Загляни под плиту», — шепнул я Вове. «Я понаблюдаю за тылами». Тот кивнул, осмотрелся. Потом достал большой следовой фонарь и лег на гравий. Быстро дал свет под плоский камень, где была нора. Тут же выключил фонарь. Тем временем я что-то услышал. С тыла доносились чужие шаги. «Внимание! Там кто-то есть», — шепнул я, напрягшись и указывая стволом автомата в тыл. «Где?» — подскочил Паулускус и вдруг как-то странно споткнулся, выругался себе под нос. «А, зараза, на что это я наступил?» «С берега тоже», — сказал я, услышав неразборчивую человеческую речь, доносящуюся от реки. Люди приближались к нам с обеих сторон, и явно все еще не знали, что мы тут. «Сука, чуть ногу не вывихнул», — жаловался Паулускус, стараясь вырвать сапог из какой-то ямины, в которую попала его нога. Внезапно мысль, словно электроток, пронзила мне мозг. «Вытягивай ногу, быстрее!» — вполголоса бросил я и кинулся к Вове, чтобы помочь ему. «Чего?» — удивился тот. «Эти сукины дети подготовились», — промелькнуло у меня в голове. «Душманы, которых уничтожил сегодня наряд, приходили сюда не зря. Они добились своего и устроили нам ловушку. Мина, ты стоишь на мине. Подскочив к Вове, я схватил его за одежду, а потом изо всех сил дернул на себя. Глава 9. Мы рухнули на землю. Я не знал, взорвется ли мина, на которую наступил Паулускус, или все же нет. Чудом было, что она не рванула, как только нога старшего сержанта угодила в углубление, куда ее установили душманы. Какого хер? Выругался было Вова, упав спиной мне на ноги, но я быстро спихнул его с себя. Кто-то идет. Давай под волчий камень. Я бросил взгляд туда, где сидела наша группа нападения. Бойцы даже и не думали показываться никому на глаза. Все потому, что в этом месте был замечен нарушитель. А значит, нам с Вовой тоже требовалось как можно скорее замаскироваться. До Паулускуса, к счастью, быстро дошло, что нужно делать, и тот полез в большую нору под волчьим камнем. Я тут же стал пробираться туда за ним. Оказавшись внутри, мы затихли. Он прислонился к дальней скалистой стенке пещеры, а я оказался практически у самого выхода. Селихов, послышался тихий голос старшего сержанта. Какого хрена ты меня валяешь? С чего ты взял, что это мина? Я ему не ответил. У душманов, что уничтожил сегодня наряд, с собой была одна противопехотная мина ТС-50, которую в простонародье звали итальянка, по стране изготовления. Взрывное устройство оснащалось пластиковым корпусом, который не определялся миноискателем, и хитрой системой подрыва. В центре круглого, ребристого корпуса мины находилась прижимная пластина. Давление на мину выталкивало воздух через диафрагму в небольшой резиновый воздушный мешок. По мере того, как мешок надувался, он нажимал на затвор, который уже снимал выступ ударника. Тогда ударник мог воздействовать на детонатор, и происходил взрыв. Обычно итальянке требуется давление от 2 до 5 кг в течение 0,11 секунды, чтобы мина рванула. Однако нам попался один из особенных экземпляров, которые так любили душманы. Еще из прошлой жизни я знал об итальянках. Духи использовали их, чтобы останавливать колонны снабжения советских войск. Особенная итальянка работала так, что взрывалась не под первой машиной, что на нее наезжала, а под третьей, десятой, или как повезет. Все потому, что сначала из-за специального заводского брака, а потом и при помощи кустарных переделок самих духов, мина приобретала свойство накачиваться перед взрывом. Поэтому рвалась она обычно внезапно, в середине колонны. Сказать, что это имело не слабый такой психологический эффект, это ничего не сказать. Вот такая накачивающаяся мина попалась, по всей видимости, и нам. Ведь если бы было иначе, мы с Вовой уже оказались бы на том свете. Вопрос только вот в чем. Сколько ей осталось до того самого критического момента, когда сработает детонатор? Селихов, раздраженным полушепотом, позвал меня Паулускус и даже хлопнул по плечу. «Тихо!» — шепнул ему я. Все потому, что звук хрустящих по мелким камешкам тропы шагов нарастал. А потом, внезапно, зазвучала русская речь. «Приветствую, как вы добрались?» — заговорил очень знакомый прокуренный, а оттого хрипловатый голос. С трудом, признался другой мужчина, с высоковатым добродушным, но обеспокоенным голосом. Главное, что добрались. Вот, значит, как улыбнулся я, узнав одного из говорящих. Хриплый голос принадлежал Шарипову. А потом я услышал то, что полностью убедило меня в правильности хода моих мыслей. «Как ты, девочка, как себя чувствуешь?» — спросил у кого-то особист. «Нормально. Третий сорт не брак», — ответила Амина уставшим голосом. «Что за черт? Че происходит?» — непонимающе зашептал Вова Паулускус. Таран об этом ничего не знал, промелькнуло у меня в голове, особисты нас не предупреждали, что собираются вытащить девчонку из лап душманов. Но почему, в темноте я, наконец, увидел ноги говоривших людей, яловые сапоги Шарипова, рваные мокрые кеды два меча Амины, и столь же мокрые овечьи сапоги из мягкой кожи третьего говорившего, человека, который явно был из духов. Амина со своим покровителем застыли на месте, Шарипов в сопровождении еще кого-то, должно быть, Рюмшина, пошел к ним. В следующее мгновение я понял, что особист может вот-вот наступить на мину. Бог знает, сколько их тут разбросано. «Стой!» — крикнул я из своего укрытия. «Ёб твою!» — аж подпрыгнул Шарипов от неожиданности. Я тем временем выбрался из-под волчьего камня. За мной последовал и Паулускус. Ошарашенные особисты, Амина и ее спутник, полноватый мужчина в очках, уставились на нас двоих. Их удивление переросло в настоящее изумление, когда сопка за их спинами тут же обросла прячущимися там пограничниками. Селихов, удивился Шарипов, чего ты здесь делаешь? Что здесь делает наряд с Шамабада? У вас там бой начинается. Я бы мог задать вам такой же вопрос, сказал я, но это подождет. Не смейте подходить ко мне ближе. Что это значит, товарищ Селихов? Рисковато спросил Рюмшин, озираясь на Черепанова и остальных, спускавшихся с холма к нам погранцов. Товарищ прапорщик, проигнорировал я Рюмшина, не подходите, тут мины. Сообразительный Черепанов тут же замер, остальные погранцы инстинктивно остановились за его спиной. Какие мины? Холодно спросил Шарипов. Я ему не ответил, опустился на колено, стал прямо руками аккуратно разрывать углубление в тропе, куда загнал ногу Паускус. Нормального грунта тут не было, и душманы, видимо, решили не рисковать тем, чтобы маскировать мину камнями. Вдруг рванет, понадеялись на темноту и просто чуть припорошили ее песком. «Вова, посвети-ка», — бросил я Паускусу, тот тут же зажег следовый фонарь и выматерился. Все увидели в ямке круглую мину в пластиковом ребристом корпусе зеленого цвета. «Итальянка», — сказал я, — «ее просто так не взорвать». Не удалить. На близкую детонацию взрывчатки она не реагирует. Система хитрая. Я глянул на старшего сержанта Вову Паускуса. Добавил. Она не рванула сразу, потому что не накачалась. Но это не значит, что она не опасна. Паускус почему-то посмотрел на меня остервенелыми глазами. На миг лицо его сделалось каким-то безумным, каким-то ошарашенным. Прямо на глазах у всех, старший сержант поплевал через плечо, а потом, сняв пограничную панаму, постукал себя по темечку. «Здесь могут быть еще», — проговорил Черепанов мрачно и глянул на нас с настороженностью во взгляде. Окружающие немедленно напряглись. Шарипов засопел, осматривая тропу под фонарем старшего сержанта Паускуса. «Могут. Избегайте неровностей тропы», — сказал я. «Мины принесли сюда духи, которых наши уничтожили вечером. Их было двое. Не думаю, что они могли взять с собой много взрывчатки. С десяток могли», задумчиво проговорил прапорщик Черепанов и попятился. Остальные погранцы тоже шагнули назад. Черепанов засуетился, приложил к уху гарнитуру своей радиостанции. «Попробую вызвать Шамабад. Пусть кого-нибудь пришлют». «Не стоит», — возразил я. «У них самих там проблемы. Пусть обороняют заставу. Но все вокруг может быть заминировано», — покачал головой Черепанов. «Саперов мы не дождемся», сказал я, сейчас просто не до нас, отправлять к нам подмогу тоже плохая идея, на заставе будет меньше людей, а если сюда нагрянут духи, сколько мы продержимся, уж точно, первыми погибнут те из нас, кто стоит сейчас на тропе, идти самим опасно, сказал Черепанов и покачал головой, мы не знаем, сколько тут мин, любое неправильное движение и взрыв, стоять на месте нам не резон, возразил Шарипов, ведь как-то ж мы забрались аж сюда по тропе, никто не взорвался. Если обойдемся без паники, можем выбраться. Вполне можем, согласился я и глянул сначала на Шарипова, потом на Амину. Будем выходить аккуратно. Шанс погибнуть на минном поле ниже, чем при штурме вражеских позиций. Так что мы все останемся живы, поняли? Здесь что, все заминировано? Будто бы очнулась девушка, и ее испуганные зрачки нервно забегали. Все будет хорошо, уверенно сказал я ей, повторяю, мы все останемся живы. Делай, как я скажу, Амина, тогда все будет хорошо. Когда это младший сержант Селихов у нас заделался в саперы? Спросил напряженный, словно струна Рюмшин, стоя на трясущихся ногах. Можете попробовать вывести всех сами, товарищ капитан, мрачно сказал я, а я посмотрю. Договорились? Рюмшин ничего не ответил, только гневно засопел. Ну и хорошо, сказал ему я. «Тогда пойдемте». Я медленно пошел вперед, выбирая, куда же поставить ногу. Догадливый Вова Паускус пошел мне след вслед. Когда я остановился примерно на середине тропы, глянул на Амину и ее полнотелого друга. Мужчина стоял за ее спиной и непрерывно, чуть не каждые полминуты, дрожащими руками поправлял маленькие очечки на большом круглом и немного обрюзгшем лице. «Вова, будь добр, посвети», — сказал я. Паускус направил луч следового фонаря под ноги Амине и полному мужчине. Я внимательно осмотрел там тропу. Нашел единственное место, где в странном углублении не совсем естественно, по моему мнению, лежали камешки. «Вон то место», — указал я туда, — «обойдите его, двигайтесь ко мне, дальше, по моим следам». Амина сглотнула. «Дитя, если боишься, давай я пойду первым», — — сказал полнотелый мужчина в очках. «А ты иди по моим следам». «Нет», — покачала она головой, — «спасибо вам, я сама». Она обернулась к мужчине в очках, глянула на него с какой-то теплотой и благодарностью. «Прошу вас, будьте аккуратны», — сказала Амина, а потом сделала смелый шаг. Мужчина в очках пошел за ней след в след. «Так, они добрались до нас с Вовой. Тогда я пошел первым, Вова за мной, а Амина и мужчина в очках по его следам». Все это время особисты терпеливо ждали, стараясь не делать ни шагу. «Когда мы вчетвером сошли с тропы и оказались в безопасности, я взял у Вовы фонарь и посветил уже им. Внимательно всмотрелся в усеянную камнями тропу у них под ногами. «У вас, вроде, все чисто», — сказал я, — «либо мин нет, либо они замаскированы лучше, чем другие, и на глаз определить их не выйдет». «Обнадежил», — кривовато усмехнулся Шарипов. «Двигайтесь спокойно», — сказал я. «Если даже мина окажется под ногами, есть шанс, что это такая же ненакоченная итальянка, что она не взорвется или рванет сразу, как только кто-нибудь на нее наступит», — угрюмо заявил Рюмшин. «Или так», — пожал я плечами. Рюмшин вздохнул. Когда Шарипов сделал несмелый шаг, тот тут же встал туда, где только что был Хаким. Амину, тем временем, отвели на безопасное расстояние. Мужчину в очках тоже. Черепанов приказал остальным пограничникам отойти, чтобы случайный взрыв мины никого не ранил. Шарипов, наконец, спокойно и медленно сошел с тропы. Только когда он оказался на бровке, я заметил, как блестит его лоб от испарины. «Спасибо, Саша, что предупредил», — сказал Шарипов, как чертик из табакерки выскочил и указал, куда лезть не надо. Шарипов потер шею, добавил: «А я ведь прям туда хотел залезть, где ты мину откопал. Один уже залез. Повезло, не взорвался», — сказал я и кивнул на Вову Полускуса, болтавшего о чем-то с погранцами за моей спиной, подсобкой. «Бойцы, с Шамабада пришел приказ», — объявил внезапно Черепанов, оторвавшись от гарнитуры своей радиостанции, — «возвращаться. Я доложил, что девушка у нас. Теперь нам надо назад. Духи подходят к заставе. Наши ведут с ними стрелковый бой, укрываясь за строениями Шамабада. Но врагов много, скоро будут отходят в укреп». «Слыхал», — бросил Шарипов Рюмшину, — «поторопись, товарищ капитан». «Зараза», — процедил тот, — «и куда ты тут дальше наступал?» «Что-то я запамятовал». Я присмотрелся и под светом фонаря и заметил у правой ноги Рюмшина странный бугорок, будто бы что-то засыпали песком и камешками и уложили сверху галыш. Когда Рюмшин решил сделать шаг, зацепил этот галыш каблуком, и он сдвинулся. «Нет, стоять!» — крикнул я. Рюмшин вздрогнул, поставил ногу на место, и та угодила задней частью аккурат под бугорок. Галыш остался на своем месте. «Возможно, у вас под ногами мина», — сказал я. Рюмшин сглотнул, с невозмутимым видом спросил: «Где?» «Под левой». Он медленно опустил взгляд, и я подсветил ему эту странную кочку. «Мина?» — спросил особист. «Вряд ли именно мина», — сказал я. «Обычно духи маскируют так гранаты, установленные под своим весом. Конечно, если грунт очень каменистый и зарыть их достаточно глубоко не выйдет». Особист выдохнул. «Лишнее движение, и вы рванете», — сказал я. Он покивал. «Ну что ж, тогда...» «Тогда идите без меня», — внезапно выдал Рюмшин. Черепанов с Шариповым переглянулись. «Идите, выполняйте свой долг. Тебе, Аким, нужно доставить девчонку в отряд. Вам, парни, защитить заставу. Я тут никуда не денусь. Уж выстою до утра, а дальше за мной вернетесь. Шелохнетесь, и граната сдвинется с места, а потеряет равновесие, просто рванет», — сказал я. «Ну шелохнусь, так шелохнусь», — решительно заявил Рюмшин. Пару мгновений мы с особистом смотрели друг другу в глаза. Наконец, я сказал: «Постарайтесь все-таки не шелохнуться». Я достал из-под сумка гранату РГД-5, я иду за вами. Глава 10. «Ты что задумал, Селихов?» — проговорил Рюмшин, тяжело дыша. Я быстро открутил запал с моей гранаты, вернул ее в подсумок, а с запала снял чеку, выкину его куда-то в кусты. «Вова, оставь фонарь, мне нужен свет», — сказал я и шагнул на тропу. Вова так и сделал. Шарипов и остальные внимательно наблюдали за каждым моим действием. Я понимал, что серьезно рисковал сегодня, показывая свои знания перед особистами. Однако между понадеяться на авось и тем, чтобы использовать свой опыт, чтобы оградить людей от смерти, я выбрал второе. Иначе мне не позволяет совесть. «Там, скорее всего, граната», — ответил я на всеобщий немой вопрос, повисший в воздухе. «Ты откуда все это знаешь?» — спросил Шарипов. «В журнале «Юный техник» вычитал», — пошутил я кисловато и потом ступил на тропу. «Граната», — сглотнул Рюмниш, — «с чего ты взял?» «Стойте смирно и не двигайтесь», — проигнорировал я его вопрос и опустился к ноге особиста, «сейчас и проверим». «Так, если там граната, может, успею отпрыгнуть?» Капитан Рюмшин облизал пересохшие от волнения губы. «Может, и успеете, но пока не стоит». Я аккуратно раскопал песок вокруг гранаты, наткнулся на донце ее рубашки, показавшиеся из-под песка. Там лежала F1. Рюмшин наступил аккурат на верхнюю часть гранаты. Тогда я продолжил. «Нет, точно не стоит. Вы прямо на запал встали». Рюмшин выматерился. «Может, все же успею?» — сказал он изменившимся, низким голосом. «Мы не знаем, какой запал там вкручен. Вдруг духи подшаманили? Логично было бы, чтоб граната сработала мгновенно, не так ли?» Рюмшин ничего не ответил мне, только сглотнул густую слюну. «Остальным лучше отойти подальше», — сказал я, — «вдруг бабахнет». Потом обратился к Рюмшину. «Стойте смирно. Не знаю, как вам, а мне уж точно пожить еще охота». «Да и мне», — поморщился Рюмшин. Пограничники, Шарипов и Амина с полным мужчиной, тем временем, послушались, переместились под сопку и стали там что-то обсуждать. Потом капитан Шарипов заставил всех залечь и занять какие-нибудь укрытия. «Так что, не расскажешь, где саперному делу обучался?» — спросил зачем-то Рюмшин. Даже в такой момент особист не мог молчать. Это меня немного раздражало, но что поделать, видимо, от волнения у него просто не закрывался рот. Тогда я ему не ответил. «Чего молчишь, Селихов? Я бы посоветовал вам, капитан, не болтать мне под руку», — холодно проговорил я. «Ну лады, лады, молчу. Я собирался подкопать гранату так, чтобы суметь прижать ее скобу пальцем и потом уже извлечь. Предохранительная скоба при этом, естественно, должна была остаться на месте. Сказать, что это непростая задача, значит ничего не сказать. Пусть мне и светил следовой фонарь, но тень от моих собственных рук падала очень неудачно и ухудшала мне обзор. Работать приходилось почти на ощупь. Наконец, я смог очень медленно и аккуратно выбрать песок под гранатой, одновременно подлезая под скобу пальцами. Потом сунул чеку в губы, накрыл свободной рукой открытую мною бок гранаты, которым она лежала сверху. «Все», — проговорил я, коверкая слова чекой, зажатой в губах, — «уходите». Рюмшин отскочил с тропы таким прыжком, что ему позавидовала бы и молоденькая лань. «Все нормально», — крикнул Шарипов и поднялся на локтях. «Селихов говорит, нормально», — заикнулся Рюмшин. Я тем временем поднялся, держа пыльную гранату, пыльными же руками. Взял чеку. «Капитан, посветите». Особист тут же взял фонарь, посветил мне на руки, и я аккуратно вернул чеку на место, загнув усики. Потом открутил запал от греха подальше. «Так, и где ты научился саперным работам?» — мрачно спросил у меня Рюмшин, когда я вернулся на бровку тропы. «Это у вас профессиональное?» «Да», — хмыкнул я, вместо ответа. Рюмшин внимательно посмотрел мне в глаза. Потом его каменное, безэмоциональное лицо вдруг ожило. Он растянулся в улыбке, а в следующий момент рассмеялся. «Прости, Селихов, это у меня и правда профессиональная деформация». Потом особист вздохнул и снова посерьезнел. «Внезапно даже для меня», — проговорил. «Спасибо, Саша. Уж от кого, а от тебя я такой помощи ну и ожидал. Если кому расскажу, кто меня с гранаты снял, так не поверит. Так может и рассказывать не стоит», — улыбнулся я. «А то вдруг засмеют, что вас простой сержантик вытащил, а...» Рюмшин хмыкнул. «Засмеяли бы. Совершенно точно, засмеяли бы. Ну или вообще не поверили. Но если скажу, что это ты был, поверит. Кто надо, уже знают о твоих заслугах». Особист вдруг вздохнул и поджал губы. Взгляд его, будто бы даже смущенно, скользнул вниз. «Короче, спасибо, что обе мои ноги при мне оставил. Обращайтесь», — улыбнулся я. Однако обольщаться я не стал. Особист и точно запомнит мой сегодняшний фортель. И, возможно, в будущем у них будут ко мне вопросы. Мою догадку подтвердил взгляд Рюмшина, который внезапно как-то похолодел. «Ну ничего, спрашивайте, если надо», — промелькнуло у меня в уме. «Найду уж, что ответить. Селихов, таран вызывает. Надо возвращаться на заставу». Позвал меня старшина Черепанов. «Есть», — отозвался я. Я глянул на Шарипова. Тот о чем-то тихо разговаривал с Аминой и ее спутником. Вместе они встали чуть-чуть в сторонке. А потом особист позвал Рюмшина, и группа, не прощаясь, быстро ушла по бровке тропы туда, откуда и явились. Лишь Хаким Шарипов напоследок наградил меня внимательным и пронизывающим взглядом. Когда мы достигли Шамабада, бой немного утих, зато разыгрался страшный ливень. Злой афганский ветер бушевал над заставой, заставлял бойцов кутаться в плащ-палатки на своих позициях. Ливень лупил так, что видимость стала практически нулевой. Редкие хлопки выстрелов терялись в монотонном реве дождевого потока. Ну, что можно сказать, душманье все же решилось нападать. И хотя, в этот раз враг растерял всякие преимущества, что были у него в прошлой моей жизни, духи не сдавались. Казалось, какая-то чужая злая воля гнала афганских смутьянов вперед, под пули, не давала отступить, что бы ни случилось. А между там, Шамабад стоял, а не горел. Шишига подвезла нас к укрепу, в котором уже находились немногочисленные бойцы. В основном это были танкисты, покинувшие свои танки ради какой-нибудь служебной надобности. Но было тут и несколько погранцов-стрелков из отделения резервной заставы отряда. Большинство наших все еще держали оборону среди строений самой заставы. Мы все выгрузились из Шишиги рядом с окопами укрепрайона. Хмелев погнал машину с выключенными фарами к дороге, что бежал от Шамабада к Достиджумскому ущелью и дальше, к отряду. «Как обстановка?» — крикнул Черепанов, стараясь переорать дождь, заливавший так, что в окопы уже устремились первые потоки воды и грязи. Внезапно тяжелый КПВТ бронетранспортера дал несколько коротких очередей куда-то в сторону реки. Мы обернулись к посаженной в капонир бронемашине. Ее пули, словно огненные капли, промелькнули в мутной от дождя темноте и исчезли где-то на берегу Пинджа. Душманье нападало, сказал Черепанову нарыв, который организовывал эвакуированных с заставы собак в старинном бетонном доте укрепа, а теперь, оставив Белоуса за главного над четвероногими пограничниками, шел с остальными хвостами к заставе, чтобы вступить в бой. Первую волну мы отбили. Помощь идет, но запаздывает. Сукины сыны попрятались в темноте, да только не видать их ни черта. Пока что они затихли. Черепанов приказал парням с Шамабада выдвигаться к заставе. Бойцам из резервного, что были с нами, надлежало остаться в укрепе, чтобы прикрыть бронетехнику, выполнявшую сейчас роль трех пулеметных точек. Только офицерский танк, убранный с поля вблизи заставы, был скрыт где-то в темноте, над Шамабадом и укрепом. Он отвечал редкими залпами на минометный огонь противника. Пока мы добирались до заставы, по нам попытались открыть огонь из пулемета. Должно быть, то работал ПКМ. Кое-что из оружия потяжелее духи все же умудрились переправить через реку. Наверное, несли с собой. Раздался треск очереди. Трассеры замерцали над головой. Стрелок бил, наводясь по нашим едва видимым теням. Мы вшестером, во главе с Черепановым, залегли на полпути к заставе. Нарыв с частью отделения собачников следовал немного позади, и они тоже, все как один, припали к земле. К счастью, один из танков быстро подавил пулеметную точку противника, расположенную слишком низко, чтобы обстреливать всю заставу с господствующей высоты. Таран озаботился тем, чтобы на высотах, с которых Шамабад обстреляли в прошлый раз из пулеметов и минометов, невозможно было устроиться вражеским пулеметчикам и артиллеристам. Еще позавчера, на тропах к обоим возвышенностям установили МЗП, а подходы к таким удачным стрелковым позициям заминировали. Конечно, расположение заставы сейчас играло против нее самой. Все потому, что Шамабад стоял в низине, почти у самого берега Пинджа. С одной стороны, так застава являлась непосредственным опорным пунктом при обороне государственной границы, а с другой, противник мог занять господствующую высоту и атаковать ее. Потому приходилось за такими вещами следить. В прошлый раз внезапность врага не позволила Тарану предусмотреть такую необходимость. А вот в этот он озаботился. Первым, что нам бросилось в глаза, когда мы вошли во двор Шамабада, была большая воронка от мины, раскинувшаяся прямо посреди двора. Осколками посекло близлежащие постройки, а курилку, беседку и вовсе будто ветром сдуло. Однако грустить о всеми любимой курилке, где вечерами велись задушевные разговоры, было некогда. Черепанов повел нас дальше, к широкому дувалу, что ограждало заставу спереди. Там собрались бойцы. Несколько групп стрелков заняли позиции за не очень высокой, но широкой и толстой стеной дувала, в которой, тут и там, зияли отверстия бойниц. Другие погранцы сидели за зданием самой заставы, прятались за складом и конюшней, прикрывая фланги. С конюшни, к слову, всех лошадей увели в ближайший кишлак еще вчера, оставили на доверенных людей. Черепанов повел нас к тарану, что сидел вместе с Пуганьковым у стены дувала, и опасливо вглядывался в темноту сквозь узкое и грубо сделанное окошко больницы. Товарищ старший лейтенант, подскочил к нему Черепанов и присел рядом, у стены. Мы все рассредоточились вокруг старшины и двух офицеров. Девчонку забрали офицеры особого отдела. Значит, пришла, отвлекаясь от наблюдения за врагом, сказал Таран. Так точно, пришла, вернее, привели. Кто? Удивился Таран, но тут же махнул рукой. Ладно, не до того сейчас. Таран повел по нам суровым взглядом, остановился на мне и продолжил. А у нас тут не очень. Бармалеи попытались провести артподготовку. Неудачно. Мы им ответили из танка. Потом пошла первая волна врага, за ней вторая. Вместе, человек 40. Обе атаки захлебнулись. Теперь они притихли. Скоро пойдут, сказал я. Ага. Таран кивнул, ждем вот, нужно постараться удержаться прямо на Шамабаде, отступать только в крайнем случае, оставим Шамабад, духи его сожгут, есть раненые, погибшие, я перебрался поближе к ночзаставы, мельком глянул в темноту сквозь бойницу, чтобы убедиться, что их наступление еще не идет, пару бойцов, легкие осколочные, все пока в строю, сказал Таран, после, ночзаставы приказал всем рассредоточиться по позициям. Меня, Стаса и Мартынова послали прикрывать левую сторону. Потому, перебравшись туда, мы засели у левого края дувала. «Что-то они медлят», — сказал Мартынов, аккуратно всматриваясь в узенькую бойницу, почти у самой земли, выглядящую так, будто ее проковыряли ломом. Возможно, так и было. Потом стал устраивать возле нее свой пулемет. Таран не зря прислал нас сюда. Это была неплохая пулеметная точка для Вити, которого мы должны были защищать, если духи подойдут слишком близко, а по мне, пускай сидят хоть до усрачки, утирая капли дождя с подбородка, сказал Стас, хай сидят до самого утра, пока наши не подойдут, я б был не против, сильный ливень, казалось, пошел еще сильнее, мы все сидели, промокшие до нитки, зараза, у меня в сапогах уже воды по колено, сетовал Стас, кончай жаловаться уже, заколебал, зло бросил Стасу Витя Мартынов и лег прямо на сырую землю. «Терпи давай, тоже мне, терпи», надул Олейников ноздри от недовольства и прислонился спиной к дувалу, «если уж воевать, то хотелось бы хотя б в сухости, не нуди», бросил Мартынов, прижавшись к прикладу пулемета щекой, «тихо», сказал я, и оба бойца замолчали, тоже прислушались, из гула дождя мой слух выцепил один неестественный, неприродный звук, «миномет», крикнул я и залег, Мартынов приподнялся на локтях и вовсе горло заорал назад, остальным нашим. Миномет. Мы со Стасом разом упали под дувало. В следующее мгновение, свист мины стал отчетливее. А потом бабахнуло так, что я всем телом почувствовал дрожь взрыва, предавшуюся мне сквозь землю. Сука. Заорал Стас и грязно выматерился. Еще летит. Закричал я. Я не видел, куда пришлось попадание первой мины. Знал только, что упала она где-то в стенах Шамабада. А потом прилетела вторая. Бабахнуло так, что заложило уши. Я закрыл голову руками. Почувствовал, как мелкие шматки грязи сырой земли сыплются на спину. Где рвануло, поднял голову Стас, где-то рядом. Я обернулся, нахмурившись, стиснул зубы так, что скрипнуло. Проговорил, где-то справа, прямо удувало. Мля, там же сидел Таран, тоже обернувшись, сквозь сжатые зубы протянул Витя Мартынов. Глава 11. Вслед за первой миной стали рваться и другие. Снова бабахнуло где-то во дворе. Еще несколько минометных снарядов легли вокруг заставы. Причем один очень близко, у конюшни, на правом фланге. Стас выругался матом, глядя туда, где рядом с дувалом только что разорвалась мина. Витя молчал, в немом вопросе обратив свой взгляд в ту же сторону. Остальные пограничники, пригнувшие головы, когда прогремел взрыв, медленно поднимались, возвращались на свои позиции. Не видно было, чтобы кто-то пострадал. Прилетело близко, однако позиции обороняющихся более-менее остались целы. Через секунду прозвучал мощный танковый выстрел. Он эхом раскатился по округе, словно гром во время грозы. Затмил даже вездесущий шум дождя. Это офицерский танк бабахнул в ответ. Однако в этот раз минометчиков-душманов оказалось не так просто спугнуть. Когда эхо танкового выстрела затихло, я услышал, что мины все еще рассекали гул дождя своим диким свистом и рвались на заставе, а также за ее пределами. Танк отвечал им огнем своего орудия. Темнота и ливень сковывали всех, и нападающих, и обороняющихся. И те, и другие били практически вслепую, стараясь пристреляться. Застава. Услышали мы крик тарана, наблюдать за секторами обстрела. Сейчас пойдут. Огонь по усмотрению. Живой. Как-то облегченно выдохнул Витя Мартынов и глянул на меня. Командир живой. А что ему сделается? Ухмыльнулся я, понимая, что в действительности ночь заставы был на волосок от смерти. Упавший рядом с нами снаряд, заставивший нас залечь, угодил туда, где сидели офицеры. Видимо, дувал защитил их от ударной волны и осколков. В этот раз повезло. Еще несколько мгновений рвались мины. Гулкие взрывы раз за разом разгоняли шум пограничного дождя, а потом все затихло. Шамабат вновь погрузился в монотонный, давящий на голову, гул ливня. Пограничники снова изготовились к бою. Они все как один сидели на своих позициях и тихо слушали этот гнетущий шум. Ждали, когда противник пойдет в атаку. «Внимание, идут!» — крикнул вдруг Витя, пристально следивший за отведенной ему полосой. Стас тут же припал к своей бойнице, прижал к плечу мокрый автомат. «Мне же пришлось встать на какой-то ящик, который сюда притащили, чтобы тот выполнял роль стрелковой ступени. Я примостил АК прямо на стенке дувала и стал всматриваться в темноту. В следующий момент появились духи. Их тени выросли из-за складок местности и холмиков. Поднялись над редкими, округлыми кустами равнинной колючки. Словно дикари прошлого, маджахеды пошли на нас волной. На ходу они открыли огонь. Из наших первым заговорил пулемет Вити. Следом подключился второй пулемет. Кто а на левом фланге нашей позиции стал бить из ПКМ? Казалось, душмания не боится огня пограничников. В шуме дождя и прерывистых пулеметных очередей я удивительно отчетливо услышал боевой клич противника. «Аллаху Акбар! Аллах Велик!» — кричали духи и шли на смерть. Когда они продвинулись еще чуть-чуть ближе, Шамабат ответил им собственным голосом, голосом автоматного огня. «Все мы почти разом открыли огонь. Мой Ак заговорил в унисон с остальными, стал непокорно дрожать в руках и бить меня в плечо. Огонь! Огонь!» — закричал я, запоздавшему Стасу. Олейников подключился немедленно. Духи шли неровной, но плотной стрелковой цепью. Падали, гибли, но шли дальше. В нашем секторе обстрела их было не меньше десятка. Витя грамотно рассек линию врага, огнем своего оружия и уничтожил двоих духов. Мы со Стасом оперативно сосредоточили стрельбу на разделившемся подразделении. Стали убивать противника без всякой жалости. Пули свистели у меня над головой, щелкали одувал, разбрасывая осколки камня. Я дал короткую очередь в темноту. Потом, прислушиваясь к спокойному стуку собственного сердца, хорошо прицелился и пустил несколько одиночных. Душманская тень, которую я взял на мушку в темноте, тут же опала на землю. В ночи, казалось, будто врагами нашими и правда были духи, привидения из суеверных легенд, будто, после каждого успешного попадания, они просто опускались к земле и растекались по ней, словно были сотканы из тьмы и тумана. В действительности с расцветом станет видно, что берег Пинджа усеян многочисленными погибшими душманами. Мы проредили стрелковую цепь маджахедов, и те из них, кто остался в живых, залегли. Потом принялись отстреливаться с земли. Первая стрелковая цепь рассеялась. За ними тут же встала и пошла новая волна. Отсуки настырные. И чего им в горах не сидится? Сетовал Стас. Сетовал, но бил медленно приближающегося врага. Мы с Витей молчали. За нас говорили наши автоматы и пулемет. Спустя полминуты ожесточенного стрелкового боя, вторая волна залегла примерно на позиции их первой. Вместе они слились в одну группу, чтобы продолжить движение дальше. Правда, враги все еще не решались на следующий отчаянный шаг. Они легли далеко, и забросать их гранатами, чтобы заставить подняться, мы еще не могли. Голос Шамабада, этот сплошной рокот автоматного и пулеметного огня, стих, превратившись в хлопки редких одиночных выстрелов. Душманы же посылали нам в обратную уже свой свинец. Что-то они быстро сдулись, сказал Стас, выцеливая противника по дульным вспышкам и отправляя в ответ пулю за пулей. «Пытаются подойти ближе», — сказал я, — «чтобы гранатами нас забросать, а пока что мясом закидывают, падлы», — стиснув зубы, — сказал Витя, — «хотят задавить числом». Когда пошла третья волна, одновременно с ними поднялись и остатки первых двух стрелковых цепей. Внезапно на правом фланге зазвучали выстрелы. Гул перестрелки нарастал, и я понял, что там завязался активный стрелковый бой. Я знал, что в районе конюшни таран разместил отделение пограничников. В основном это были собачники, а возглавлял их нарыв. Они заняли позиции на пологом скате крыши, укрылись за коньком и установили там пулемет. Расчет был прежде всего на господствующую высоту такой позиции. С крыши простреливался вся территория, что прилегала к Шамабаду справа. Там почти не было укрытий, и потому враг не мог легко спрятаться от пули. Только темнота могла стать союзником, подбирающимся с той стороны духом. Враги массированно нападали с двух сторон. Они, видимо, поняли, что большую часть сил мы стянем к Дувалу, ведь его поставили именно в том месте, где штурмовать заставу было бы удобнее всего. Однако духи слишком просто шли на смерть. Нас решили обмануть. Отвлекающая группа пронзила меня мыслью: боевики, наступавшие по фронту, отвлекали наше внимание. Я сообразил, что главный удар будет направлен в другое место. И по всей видимости, я понял, куда именно. Но таран ничего не предпринимал. У меня были мысли, почему именно он сейчас бездействовал, но гадать я не стал. Вместо этого, не отвлекая Стаса и Витю от ведения огня, я рванулся к позиции заставы. Бой таран принимал примерно в средней части Дувала, однако сейчас переместился ближе к правому флангу. И я видел почему. Он закрывал брешь, сконцентрировав силы справа. Мина, что рванула, казалось, прямо на Дувале, легла прямо перед правым краем стены. Его просто разнесло почти до половины. Когда я пробрался туда, увидел первую жертву врага. В развалинах лежал пулеметчик. Видимо, он занял позицию там, чтобы закрыть брешь. К своему сожалению, я понял, что к моменту, как я добрался до тарана, пулеметчик был уже мертв. Тело его лежало у оружия, стоящего на сошках прямо на руинах Дувала. Погибший пограничник уронил голову на камни, потому лица его я не видел. Рука воина до сих пор стискивала рукоять пулемета. «Селихов, ты че тут делаешь?» — крикнул мне Черепанов. Сразу, как заметил, что я приблизился, почему оставил стрелковую позицию. «Товарищ старший лейтенант», — позвал я тарана, заглядывавшего в бойницу. Начзаставы обернулся ко мне. Лицо его было напряженным и суровым. Я заметил, что он зажимал рану пониже правой стороны груди. Однако ничего в его внешности не выдавало боли, что он сейчас переносил. «Селихов?» — спросил он, и в голосе тарана послышалось едва заметное удивление. «Духи нас отвлекают. Это отвлекающая группа», — сказал я. Когда по каменной стене щелкнула пуля, мы втроем и окружающие нас пограничники пригнулись. «Я понял это», — сказал таран и кивнул назад. «Они пробили бетонный забор справа. Хотят зайти внутрь, на территорию заставы. Ребята, что там стоят, их не удержат», — покачал я головой. Таран поджал губы. «Должны удержать», — выдохнул он и сплюнул кровь. Я посмотрел в сторону конюшни. Заметил пограничников, что держали там оборону. Один за одним, под огонь пулемета, что все еще прикрывал их с крыши, они спускались, чтобы принять бой под стенами конюшни. Это означало, что душманье подобралось слишком близко. С той позиции, где сидели пограничники, уже невозможно было бить врага эффективно. Обзор закрывал правый скат крыши. Такая ситуация могла сложиться только, если наступление врага было достаточно массированным, а еще отчаянным. Пограничники просто не успевали сдерживать их огнем. «Еще минута, и там начнется рукопашная», — сказал я так, будто вынес вердикт. Таран звучно выдохнул. «Идти туда, значит ослабить оборону с фронта», — крикнул мне Черепанов, «а попытаться добраться — верная смерть. Пули так и свистят, головы не поднять. Мне нужно двое бойцов», — невозмутимо сказал я пойду туда. «Вернись на позицию, Селихов», — крикнул Черепанов и попытался схватить меня за одежду. «Ты нужней тут». Я отмахнулся от прапорщика, заглянул ему в глаза. «Еще минута, и там начнется рукопашная», — повторил я с нажимом. Черепанов приподнял брови, открыл рот от безысходности и тоже бросил взгляд к конюшне. «Возьми пулемет Антона», — сказал вдруг таран. Я сразу понял, о ком он говорит. Глянул на погибшего пограничника. Им был старший сержант Тахов Рундин, прибывший на Шамабад вместе с нами. «Возьми пулемет Антона», — повторил начальник заставы, — «и действуй, Селихов. Не дай этим собакам ворваться на Шамабад». «Есть», — кивнул я. «Сагдиев, Малюга», — скомандовал таран, — «идете с Селиховым». «Есть, есть». Я сунул тарану свой автомат. «Огонь вести можете?» — спросил я, взглядом указывая на его ранение. Таран хмыкнул, окровавленной рукой схватил мое оружие. «Иди, раздай им там на орехи». «Есть, раздать на орехи». Я кинулся к тяжелому ПКМ, замер у края развалин, потому что пуля выбила из стены каменные крошки. Опустившись, я подлез к пулеметной позиции, аккуратно снял все еще теплую руку Антона с пистолетной рукояти пулемета, а потом стащил ПКМ вниз. Когда вернулся за укрытие, наряд, которым мне предстояло командовать, уже ждал меня, прижавшись спиной к влажной стене нашего укрытия. «Готовы, братцы?» — крикнул я Малюге с Сагдеевым. «Отомстим», — сказал Сагдеев с горечью в голосе, — «отомстим им, Сашка, отомстим, Затаху», — неожиданно холодным тоном поддакнул Гена. «Тогда вперед, короткими перебежками за мной, хоть конюшня и была совсем рядом, путь до нее дался нам непросто. Постоянно приходилось пригибать головы и идти чуть не гуськом, шальные пули то и дело свистели над нами, некоторые из них хлопали тут и там, выбивали извести штукатурку из здания застав, щепы из столбов навеса. Когда мы добрались, пограничники, засевшие в тонких кирпичных стенах конюшни, отстреливались от духов, что норовили войти в дыру бетонного забора. Две его секции завалились от взрывов, в третьей зияла огромная пробоина, бетон развалился, оголив стальную арматуру. Сложно было понять, в чем было дело, то ли сюда угодила мина, то ли духи принесли с собой РПГ и ударили по ограде с близкого расстояния. Мы заходили немного сбоку, потому нам было хорошо видно ворота конюшни, забор и пространство между ним и конюшней. Не успели мы присоединиться к обороняющимся, как я услышал хлопки нескольких гранат, что закинули за забор, на землю, ну, крикнул я, когда под взрывами замолчали автоматы обороняющихся хвостов. Мы втроем залегли, переждали еще несколько новых хлопков. Понимая, что будет дальше, я потянулся к сошкам ПКМ. В следующее мгновение несколько черных теней полезли сквозь развалины забора. Я видел, как духи несли гранаты, чтобы кинуть их в окна конюшни, которые были на ее задней стене. Не говоря ни слова, я открыл огонь. ПКМ разразился грохотом, посыпались гильзы. Пустая пулеметная лента полезла под левую руку. Я выпустил длинную очередь. Душманы, которых оказалось человек 7, переполошились, а трое сразу упали. Еще одного я положил одиночным. Сагдеев и Малюга точными выстрелами добили остальных. «Я прикрою. Давайте внутрь!» — крикнул я, а потом стал бить по бреши в заборе. Пограничникам не нужно было повторять дважды. Оба вскочили, помчались в конюшню. Душманы пытались заглядывать во двор, но один из любопытных боевиков тут же лишился головы. Пуля вошла ему в лицо и вышла из затылка, увлекая за собой большую часть черепа. Тогда они отступили. Духи пытались бросать через забор гранаты, которые в холостую рвались на крыше, раскидывая шифер, или под стенами конюшни, осыпая ее штукатурку и кирпичную крошку. Я дал новую короткую очередь, ловко поднялся на колено, дал еще одну, встал. Нельзя было дать хоть кому-то из врагов заглянуть за забор. Держа пулемет от бедра и ведя огонь одиночными, аккуратной перебежкой, я двинулся к конюшне. Когда попал внутрь, в нос ударил резкий запах сырого конского навоза, конского пота и дыма от выстрелов. Внезапно я услышал: «Сашка! Сашка, мы здесь!» — это кричал Нарыв. Бойцы засели под окнами, в нескольких стойлах. Я кинулся к ближайшему, откуда меня и позвали. Там я как раз и встретил командира отделения собачников. Он и еще двое бойцов прижались к стене под окном. Один из них выпрямился, сунул автомат в уже лишившийся стекла проем и дал очередь почти вслепую. «Как вы тут, держитесь? Раненые есть?» — спросил я, прижимаясь к стене. «Нету, слава богу», — серьезно сказал Нарыв. «Сначала душманов тут у нас и невидаль было, и вдруг полезли, сукины дети. А потом фугас прилетел прямо возле забора, и бармалеи, как взбесились». «Ага», — подтвердил Миша Солодов, опасливо выглядывавший из-за краюшка оконной рамы и старающийся рассмотреть противника снаружи. Когда он обернулся ко мне, добавил: «Темно, не видать ни черта, а они, прям под пулями полезли к нам, в дыру в заборе прямо. Ну мы вниз, чтоб падлы эти в тыл к тарану не зашли. Подберутся, закидают нас гранатами и баста», — заключил Нарыв. «Надо стоять», — сказал я сурово. «Да сколько стоять? Начал другой по границе с хвостов, звали которого Илья Матузный, нас тут едва человек 40, ну 50 от силы. А их сколько? 2-3 сотни? Еще больше? Бьешь, а они все не кончаются. Будем стоять», — глянул холодно на него я. Матузный нахмурился, вытащил автомат из оконной рамы. «Да сколько стоять?» — повторил он. «Застава рассчитана на 30-40 минут боя, а мы тут уже час стоим. Хватит, постояли. Подкрепление не подходит, они про нас, как забыли, выходить надо, прорываться с боем и уходить с Шамабада. Я глянул на остальных бойцов. Нарыв сердито отвел взгляд. Миша Солодов нерешительно поджал губы. «Сколько надо стоять, столько и будем», — сказал я, — «мы пограничники. Ни шагу вперед и ни шагу назад. Забыли?» Нарыв решительно глянул на меня, мелко покивал. «Саша прав. Ты чего, матузный, нюни распустил?» «Да я», — удивился Илья и не докончил. «Все потому, что я его опередил. Нынче Шамабад будет стоять, братцы. А что есть Шамабад?» Я вопросительно повел взглядом по окружающим бойцам. Из соседних стоил, где держалась остальная часть отделения, открыли робкий огонь одиночными. «Значит, душманы снова пошли в атаку. А Шамабад – это мы. Значит, нам и стоять», – докончил я и встал. Положил пулемет на нижнюю доску оконной рамы. «Слышали Сашку?» – встал Нарыв следом. «Слышали?» – я спрашиваю. «Так точно, так точно, товарищ старший сержант. Тогда давайте к соседнему окну и держаться». Миша Солодов кивнул. А вот матузный нерешительно спрятал от меня взгляд. «Илья», — позвал его я. «Илья, смотри на меня». Он посмотрел. «Ребята будут стоять сколько надо. Таран будет». Атахафрундин насмерть стоял. И не было у него сомнений ни в чем. Просто стоял, потому что надо. Лица Нарыва и Миши сделались скорбными, а еще суровыми и очень злыми. «Таха, да», — кивнул я. «Потому не подводи его память, Илья. Он до последнего оборонял заставу и свой долг выполнил. А ты, так что, не можешь?» «Могу. Тогда исполняй приказ командира». «Есть», — холодным изменившимся голосом ответил Илья Матузный. «Давай, че встали», — подключился Нарыв, — «исполнять». Приободренные бойцы отрапортовали «есть» и метнулись в стойло, что было рядом с нашим. «Я тут останусь», — сказал Нарыв и занял позицию рядом со мной. «Сейчас мы их встретим как полагается». Душманы тем временем снова пытались пролезть во двор, правда, уже не так смело. Они залегли за поваленными плитами, засели по краям бреши. «Тогда командуй, командир», — глянул я на Нарыва и улыбнулся ему. Нарыв хмыкнул, а потом закричал: «Отделение, к бою! Держать оборону до последнего патрона, и потом держать, если придется, рвать душмана зубами. Нам надо отбросить врага». «Есть!» Слились в единый решительный ответ больше десятка голосов пограничников. Глава 12. Душманы не спешили идти в наступление. Некоторое время мы постреливали по ним, а они по нам. Враг пытался закидывать нас гранатами, но безуспешно. Все они просто рвались под стенами конюшни, заставляя нас на несколько секунд пригибать головы под окна. «Кажись, уперлись», — сказал Нарыв, высунулся и дал несколько выстрелов по врагу. «Так и будем тут бодаться. Как у тебя с патронами?» — спросил я, выцеливая нового врага. Силуэт неосмотрительного душмана то и дело выглядывал из-за правой, не слишком уверенно стоявшей на своих секции. Дух постоянно отправлял несколько пуль по позиции, где сидели матузный с Солодовым, а потом заныривал обратно. Когда он высунулся в очередной раз, я уже поджидал его и нажал на спуск. Пулемет выплюнул несколько пуль, и среди них один трассер. Все они угодили маджахеду в торс. Тот запрокинул руки, автомат его грянул бессильной очередью, и он завалился на спину. «Пока есть, у меня еще 7 магазинов», — ответил Нарыв. «Хорошо, значит, должны выдержать. Возможно, сейчас они отойдут», — сказал я, — «если чего-нибудь не придумают». «А чего они могут придумать?» Нарыв, спрятавшийся за стену, снова выглянул в окошко. Хотел выстрелить, но его автомат предательски щелкнул в холостую. Тогда он быстро юркнул обратно, подергал затвор, отсоединил и проверил магазин. Вернул на место, снова передернул, и только потом снова выпустить в какого-то невидимого мне врага короткой очередью. На вопрос Нарыва я не ответил. Мне приходилось внимательно следить за брешью. Если справа, снизу или слева дыры в заборе появлялись враги, я тут же заставлял их прятать голову несколькими выстрелами по их позиции. Тянул время. Вот-вот атака их должна была захлебнуться. Так бы и случилось, если бы в следующий момент не произошло то, чего никто не мог предвидеть. «Граната!» — крикнул кто-то из наших и метнул ее. В темноте я не видел, откуда она полетела и где упала. Машинально пригнувшись и не снимая пулемета с оконной рамы, я услышал хлопок. Когда легонько выглянул, прячась от случайных пуль, заметил, что душманы притихли, попрятались от взрыва гранаты, а потом внезапно стали шатать правую секцию, которая уже и так держалась, считай, на одной только арматуре. «Пытаются расширить проход», — сказал я и открыл огонь прямо по секции. Так я надеялся отогнать душманов от нее. Нарыв присоединился и тоже выпустил очередь из автомата. Пули в темноте щелкали по бетону, откалывали от него черные куски. «Зараза!» – протянул Нарыв, когда секция со скрипом и грохотом рухнула. Она упала криво и оперлась о ту, что уже лежала на земле. Духи, что были за ней, успели юркнуть в укрытие. Когда они вновь повысовывались, то принялись метать гранаты. Мы с Нарывом спрятались за стены, по обе стороны окна. Уже привычным делом на улице раздались первые взрывы. А потом, что-то щелкнуло о раму окошка. РГД-5 просто влетела к нам в стойло. Мне показалось, будто последние полтора метра она прошла как в замедленной съемке. Медленно и как-то аккуратно упала на земляной пол. Адреналин в висках забился так сильно, что разум будто отключился. Казалось, инстинкт или скорее, старинный рефлекс взял над телом верх. Я просто пнул гранату на удачу, не зная, к чему это приведет. Она покатилась по земле и оказалась за деревянной перегородкой нашего стойла. Лицо Нарва просто вытянулось от удивления, а потом старший сержант сделал наиболее очевидный шаг. Просто упал под стену, закрыв голову руками. Я тоже грохнулся на сырую землю. Едва успел прикрыться и приоткрыть рот, чтобы спасти барабанные перепонки от взрывной волны, как бабахнуло. Хлопок оглушающе разлился по закрытому помещению. Густой черный дым заклубился в пустом стойле, где рванула граната. Перегородка стойла будто бы вздулась. Доски внизу и середине сорвало, и они повисли на гвоздях. Нас засыпало пылью и щепками. «Их, зараза!» Протянул Нарыв, когда эхо взрыва рассеялось. Ругаясь матом себе под нос, он зашевелился, поднялся на четвереньки. Я тоже принялся медленно вставать. В ушах звенело. Все окружающие звуки, казалось, доносились будто бы из-под воды. «Ранен?» – спросил я Нарыва. Он не отреагировал, только с трудом сел под стену и встряхнул головой. Потом скривился от боли, зажал уши. «Слава!» Нарыв не ответил и в этот раз. «Кажись, контузия!» Выругавшись по матушке, я принялся ощупывать плечи и спину. Хотел понять, не ранен ли. Когда встал на колено, в правом бедре кольнуло. Я глянул, что там, и увидел намокшую от крови брючину. На обратной стороне бедра оказалась небольшая ранка от осколка. Она кровоточила, но судя по тому, что нога функционировала нормально, оказалась несерьезной, только болела. Внезапно Нарыв хлопнул в ладоши. Глаза его расширились от удивления. Он хлопнул еще раз.